За весь разговор полковник так умело уходил от самого главного, что в конце концов Андрей не выдержал и спросил напрямую. «Мы договорились, что когда вы изложите все до конца, я смогу задавать вопросы. Так?» «Конечно». «Тогда давайте, наконец, поговорим на чистоту. Что вам нужно от меня? Не лично вам, а всему комитету в целом. Первичная идея проста да нельзя. Вы пока еще удачей не целиком накрыты, только в 6 точках побывали. Поэтому и действует она не в полную силу. Судя по тому, что мы видели, работает она несколько выборочно. Помните, 1,5 недели назад у вас пропал кошелек в метро? Прошу прощения, конечно, кошелек мы вам вернем». «Так это вы?» Андрей даже задохнулся от негодования. «Да. Извините за столь экстравагантный способ проверки, но ни на что большее мы не решились. И так пришлось этому воришке внеочередное звание наобещать, а то он ни за что не соглашался. Если бы мы попробовали организовать, например, нападение где-нибудь в темном переулке, тогда, боюсь, мне пришлось бы пенсии по инвалидности выправлять, если не хуже. А так ничего, карманник наш остался жив и невредим. Но, как видите, везет вам не всегда». И несколько выборочно. В Египте никогда не хотелось побывать. «Наверное, это будет интересно. 7-я точка, говорите? Только я все же не понимаю, зачем это вам, комитету? Хотите пристроить удачу на службу родному государству?» Петр Дмитриевич весьма заметно смешался, как показалось Андрею наигранно. Будто бы комитетчик стремился показать эмоции. Все-таки их наверняка учат владеть своим лицом и чувствами. Изначально мы не хотели открывать все карты при первом разговоре. Но сейчас я, как руководитель группы, решил, что имеет смысл быть откровенным до конца. Вы должны стать нашим союзником, Андрей, а не инструментом». «В чем?» Сцепив пальцы рук, полковник снова, как час небольшим назад, в упор взглянул на Андрея. «Не хотите стать президентом страны?» «Ого! Ничего себе у вас планы!» Андрей настолько не ожидал ничего подобного, что даже вздрогнул. «Только не сочтите нас фантазерами. Это, конечно, и весьма отдаленная цель. Прежде всего, нам всем предстоит немало работы. Главное, вы сами-то готовы, Андрей. Хочется Россией поуправлять. Ну, даже и не знаю. Перспектива, конечно, заманчивая. Была, помнится, весьма популярная книжка в свое время «Рингуолд. Мир кольца» по-русски. Там тоже был некий инопланетянин, который формировал экипаж для некой дико важной миссии. По своим, естественно, инопланетным принципам. Никакого упора на исследователей, профессиональных астронавтов и прочее. Первым в экипаж попал 200-летний путешественник, в крови которого пресловутый зов морей и тяга к перемене мест. Вторым – огромный монстр из цивилизации разумных хищников, ходячая машина смерти. А третьим, точнее третий, в экспедицию попала некая девушка, наследница счастья, как метко окрестил ее инопланетник. Счастье? Да, у них там на Земле перенаселение было, даже колонизация космоса не спасла. Так вот, для того, чтобы получить право иметь второго ребенка, все семейные пары раз в месяц участвовали во всемирной лотерее. Единицы получали право завести детей. Так вот, эта девушка была 7-м подряд ребенком, рожденным благодаря своей удаче. Инопланетянин тот по своей чужой логике посчитал, что земное правительство пытается методом естественного отбора вывести породу абсолютно везучих суперхомо. Ну и взять ее с собой, надеясь, что она будет талисманом экспедиции. Может, и вы из меня такой амулет для всей страны хотите сделать? Это только с первого взгляда все так чудесно. Президент-везунчик. Урожаи пошли бы рекордные, всяких полезных ископаемых нашли бы горы, темпы промышленного роста поползли бы наверх с невиданной скоростью. Заманчивая картинка, да? Нечто подобное мы и имели в виду, когда выходили с вами на контакт. Вот только никаких 100% наработок у нас еще нет. Четкого плана тоже. Для начала давайте съездим в Египет. Посмотрим, какие после этого будут изменения. То есть будем за вами наблюдать, если вы не против. Всякие события с удачей связанные, фиксировать, вплоть до самых мельчайших. Не понимаю. Опыт у вас есть, с Катукиным я имею в виду. Почему вы осторожничаете? Видите ли, Андрей, удача касается только вас лично. Даже будь вы 100 раз президентом, удача наплевать с самой высокой колокольни на ваши успехи на этом посту. Но может чуть-чуть подправить правление новоявленного гаранта, дабы не наворотил совсем уж непотребного. А то еще вдруг разорвет голодная толпа. Или чего доброго армия взбунтуется. Вы преувеличиваете. Может быть. Но лучше перебдеть, чем недобдеть. Негласный лозунг вашей организации? Разговор ошеломил Андрея. На какое-то время выбил из себя. И только сейчас снова полез наружу старательно культивированная всю жизнь циничная ирония. Это заметил и полковник. Отреагировал спокойно. Не в лозунге суть, в действиях. А если так? Читал я тут одну книжицу, рабоче-крестьянская фантастика для ПТУшников. Так там описывается Россия, где к власти пришел президент, который перед выборами объявил, что если не успеет за 4 года вывести страну из кризиса, то пустит пулю в лоб. Может и мне тоже что-нибудь в этом роде, а? Как с Катукиным. Поставить мою жизнь в зависимость от результата. Хорошая идея. Спасибо, Андрей. Подключу своих аналитиков, посмотрим, что они скажут. Хотя, мне кажется, так бывает только в книжках. Но в любом случае, пока незачем торопиться. Да и следующие выборы только через 3 года. Наберем материала, разложим по полочкам. А пока, я думаю, вы не откажетесь за счет нашей фирмы слетать в Каир. В принципе, нет. А дальше что? А дальше посмотрим. Все будет зависеть от результатов. Конечно, сразу в президентское кресло вы не сядете. Для начала сделаем вас, префектом, скажем, мэром. Понаблюдаем. Не забудьте, в долине царей 7-я точка. И после ее ваш уровень везения, если можно так выразиться, должен значительно возрасти. Как это будет выглядеть, не знаю. Но думаю, Петр Дмитриевич едва заметно одними губами улыбнулся, что украсть ваш кошелек точно никто уже не сможет. Андрей рассеянно кивнул. «Только, Андрей, одна просьба к вам. Будьте благоразумны. Все время следить за вами невозможно. Да и столько людей в моем распоряжении нет. Да у меня, честно говоря, такая перспектива и не радует. Вот видите, поаккуратней. Не суйтесь, очертя голову куда не надо. А то еще уверитесь в собственной неуязвимости. Начнете суперменские подвиги совершать. Ну и кроме того, вряд ли мы такие одни умные. Вы про Моссад?» И про него тоже. Кроме Моссада еще много всяких интересных организаций существует. И наверняка со статистикой у них тоже все в порядке. Домой Андрей возвращался несколько обалдевшим. Даже обрадованные девчонки, что всю дорогу рассказывали ему, как отлично все прошло с сочинением, тема попалась подходящая. Именно ее они заучивали вчера чуть ли не наизусть. Не смогла вывести его из ступора. Весь вечер он молчал. Отвечал односложно. А когда Юля с Анютой взялись участливо выспрашивать, что же такое произошло, отговорился неприятностями на работе. Хорошо хоть удержался в рамках и не рявкнул: «Отстаньте, мол, достали». За следующие несколько месяцев жизнь Андрея разительно переменилась. Теперь он каждую минуту почти физически ощущал на себе объектив телекамеры. Любопытные глаза наружного наблюдения. Выходя из дома, озирался в поисках невидимого хвоста. Поначалу он почти перестал разговаривать по телефону и даже хотел поменять аппараты, пока полковник не поклялся, что ни домашние, ни сотовые номера Андрея не прослушиваются. Сразу после первых переговоров Петр Дмитриевич предложил ему уволиться с работы и встать на немалое довольствие спецслужбиста, но Андрей отказался. Он свыкся с Евротуром. Да и такая работа вообще больше ему подходила, чем в свое время бесконечная пахота в команде «Москвина». А когда 2 недели спустя после памятной поездки в Суздаль и удачно проведенной выставки Андрея перевели в отдел заказных туров на переговоры с клиентами, неожиданно для себя он ощутил, что ему нравится работать непосредственно с людьми. Да и коллектив в отделе приятный, начальство его ценит. Работу свою Андрей делает быстро и хорошо. Зачем что-то менять? Когда, кстати, Андрей рассказал о своем повышении кураторам из ФСБ, те склонны были и этот момент оправдывать удачей. Какой-либо связи Андрей не ощутил, но решил не спорить. Комитету виднее. На подотдел везунчик целый выводок аналитиков работает. Отношения с ярославскими девушками развивались в нужную сторону. Как-то само собой получилось, что Юля и Анюта остались жить у Андрея даже после того, как объявили результаты экзаменов. Обе подружки поступили в академию, по случаю чего была дикая радость. А когда Андрей жестом фокусника выложил на стол 3 заведенных и заветных билета на концерт, едва не забыл про них, радость переросла просто в какое-то сумасшествие. Воскресный вечер закончился романтическим ужином на троих в любимом Андреем семейном ресторанчике. Очарованные девочки долго мялись, но в конце концов набрали смелости и хором, на этот раз Юле не пришлось рисковать в одиночку, попросили Андрея разрешить им остаться у него и дальше. Обижать подружек не хотелось, да и вечер тот несколько предуспокоил расшатанные нервы, и Андрей пообещал, что подумает. Пока же, мол, ничего менять он не собирается. Но, с трудом уклонившись от поцелуев, добавил он, точно ничего обещать не могу. Лучше бы вам пока от комнаты не отказываться. Может так получиться, что мне придется уехать на несколько месяцев. Где вы тогда жить будете? Вечером того же дня Андрею позвонил Петр Дмитриевич. Андрей, добрый вечер. Здравствуйте, Петр Дмитриевич. Что-нибудь случилось? В общем, это был бы обычный еженедельный контрольный звонок. Но в конце ничего не значащего разговора полковник неожиданно произнес. С вашими девушками, Андрей, все в порядке. Мы их проверили, не волнуйтесь. Они действительно те, за кого себя выдают. Чувствуя, как волна гнева накатывает на него откуда-то из глубины подсознания, Андрей демонстративно, спокойно, чуть ли не сквозь сжатые зубы произнес. Вы теперь и мою личную жизнь под микроскопом изучать будете? Такая работа. Какого черта? Хотя бы дома могу я без ваших соглядатаев обходиться? Простите, Андрей, если мы чем-то вас задели. Но, по-моему, вы зря нервничаете. Нельзя было полностью исключить возможность, что подружки-провинциалки подставлены вам специально, чтобы постоянно держать вас под контролем. Каждый ваш шаг. Рисковать мы не могли. Необходимо было все проверить досконально. Так что, пожалуйста, не топайте ногами и поверьте, ни самим девушкам, ни их родственникам никаких неудобств не причинили. Да и, скорее всего, они просто ничего не заметили. Проверка была проведена скрытно и максимально негласно. Чувствуя перед подругами некоторую вину и заодно решив насолить полковнику, Андрей в припадке мужского петушизма раскрыл девчонкам свою необыкновенность. Все целиком он, естественно, рассказывать не стал, ограничился лишь общей теорией удачи и парой-тройкой примеров. Девушки, естественно, не поверили. Внешне они поахали и повосхищались, но ночью, обсудив все друг с другом, решили Андрееву удачу испытать. Не то чтобы им так уж хотелось вывести его на чистую воду. Сама по себе история им понравилась, но неугомонный дух экспериментаторства требовал все проверить самолично. Зачинщицей, конечно, была Юля. Выгодав день, когда Андрей должен был вернуться с работы позже обычного, девчонки разработали план. Помнишь, фильм такой был, французский? Невезучие? Да, невезучие. Ну да, с Пьером Ришаром. Я его в детстве смотрела. Я тоже. Теперь слушай. Юля что-то зашептала на ухе Анюте. Та улыбнулась. Вот мы и проверим. К 7 часам все было готово. Подружки накрыли на кухне стол. Расставили тарелки. На плите в закопченной кастрюльке после стольких лет верной службы закоренелому холостяку до конца ее отмыть так и не удалось, как Юля с Анютой не старались, тушилось овощное рагу. На кухне 3 стула, на всех. Заслуживает отдельного внимания тот, что стоит спиной к балкону, на Андреевом месте. 2 часа назад Юля почти до конца вывернула крепежный винт, удерживавший одну из ножек. Теперь сидеть на нем весьма опасно. Рискуешь моментально оказаться на полу среди обломков. Своего рода невезучие наоборот. Герой Ришара в фильме доказал сомневающимся свое невезение именно тем, что сел на единственный сломанный стул из полусотни. Сейчас же подружки хотели посмотреть, как выкрутится из ситуации Андрей. Как ему удастся не сесть на заведомо сломанный стул. Ну, точнее, не ему, а этой самой пресловутой удаче. Когда в замке заскрежетали ключи, обе девушки вздрогнули, испуганно переглянулись и, стараясь вести себя, как обычно, вышли в коридор встречать Андрея. Он пришел усталый, намаявшийся за день, но все равно веселый. «Привет! Как вы тут без меня?» «Привет!» Андрей стащил ботинки и пошел в ванную умываться. Девушки, как приклеенные, следили за ним. «Чем будете кормить?» – спросил он, вытираясь. «А то меня с голодухи ноги не держат». «Тебе понравится», – ответила Юля. «Особый рецепт моей мамы. Пальчики оближешь». «Прям сейчас и начну», – Андрей улыбнулся и прошел на кухню. Юля с Аней замерли в проходе и, затаив дыхание, наблюдали, как он садится на свое место, то есть на сломанный стул. И в этот момент зазвонил телефон. Чертыхнувшись, Андрей огляделся по сторонам. «Где трубка? В комнате, что ли, забыл?» Телефон действительно оказался в Андреевой комнате, на столе, среди груды рабочих бумаг. «Алло?» «Извините», – вежливо сказал бесплотный голос. «А можно Митю?» «Кого?» – изумленно переспросил Андрей. «Митю, Дмитрия Клыкова. Боюсь, вы ошиблись номером». «Ой!» – искренне огорчился голос. «Это 1319802?» «Нет, и даже не похоже». «Прошу прощения». Совсем расстроился бесполый собеседник и отключился. Андрей отволок трубку на базу, заряжаться. Хотел было идти обратно в кухню, но тут ему на глаза попалась газета с программы. Бегло пробежав глазами строчки, он крикнул девчонкам. «Юля, Анюта, давайте в комнате поедим, сейчас менты начнутся». Непорядок со стулом обнаружился только следующим утром. Собирая на стол, Андрей выронил вилку, нагнулся поднимать и заметил, что соединительный винт вылез наружу. Шляпка торчала из лакированной деревяшки почти на полсантиметра. При помощи отвертки поломка была легко устранена, и через час Андрей и думать забыл о подобной ерунде. А вот Юле с Анютой сделать это было не так просто. Девушки снова прошептались до утра, но так и не смогли убедить друг друга и поверить в рассказ Андрея. Решили все-таки испытать удачу еще раз. Подходящий случай подвернулся только через неделю. В этот день они приехали домой все вместе. Андрей подобрал девушек на манежке. После 3-4-часовой прогулки по аляповато-роскошными галереями подземного центра, еще на лестничной клетке, доставая ключи, Андрей услышал, как в квартире названивает телефон. Распахнув дверь, он бегом проскочил в комнату и поднял трубку. «Андрей?» – рокотнул в динамике голос шефа. «Добрый вечер. Хорошо, что ты уже дома. По мобильнику никак не могу прозвониться». Андрей запоздало вспомнил, что со вчерашнего вечера забыл зарядить сотовик. «У нас маленькая неприятность. Решетов застрял на Кипре, а завтра, сам понимаешь, презентация нового маршрута. Ты вроде материалом владеешь, сможешь его подменить? Или Аллочку просить?» На кухню к девчонкам Андрей вышел невеселый. «Не смогу я сегодня с вами Бэмби посмотреть. По работе тут навешали всякого. Придется теперь полночи над бумагами сидеть. Так что, если хотите, смотрите без меня». «Что-то случилось?» – спросила Анюта. «Да нет, ничего смертельного. Завтра презентация перед важными клиентами, а человек, который должен был ее проводить, еще не вернулся. Придется мне за него отдуваться». «А перенести нельзя? Подождать, пока тот человек не приедет?» «Если бы. Клиенты – мелкие фирмы, которые через нас туры заказывают. Если не мы, так кто-нибудь другой маршрут предложит. Он сейчас в моде». Наскоро поужинав, Андрей ушел к себе освежать в памяти подробности полузабытого проекта. А подружки задумали очередную проверку. Если бы они знали, чем все это закончится. Утром невыспавшийся и замученный Андрей, засидевшийся вчера аж до 3, попросил сварить ему кофе покрепче. У девчонок все уже было готово. Засыпая в кофеварку молотый амбассадор, любимый Андреев сорт, Юля незаметно добавила в него слабительного. Вечером девушки и не поленились истолочь в порошок целых 6 таблеток, чтобы уж наверняка. Идея, конечно, опять принадлежала Юле. Анюта, надо отдать ей должное, пыталась урезонить подругу. У Андрея важная встреча, вряд ли он будет хорошо смотреться, то и дело выбегая из офиса с позеленевшим лицом. Смутно представляя реалии туристского бизнеса, она все-таки же понимала, что оскорбленные таким невниманием к себе клиенты могут выбрать другую фирму, за что Андрея, понятное дело, не похвалят. Но Юлька уже закусила у дела. Она только посмеивалась. «Вот будет потеха, представляешь?» Анюта долго решала, сказать Андрею или не сказать. Вот уже зафырчала кофеварка. В чашку густой чернильной струей потек ароматный напиток, когда она все же решила промолчать. Посмотреть, что будет. Она первая, опередив Юлю, выскочила из-за стола, подхватила кофейник. «Ваш кофе готов!» У Андрея с трудом хватило сил выдавить из себя улыбку. Голова просто раскалывалась. Анюта повернулась, сделала шаг вперед и неожиданно споткнулась о свою же брошенную тапочку. Горячий кофе, окутав кухню перламутровым в лучах солнца паром, выплеснулся ей на ногу, серьезно ошпарив лодыжку. Девушка вскрикнула, выронила чайник и почти упала на стул, неестественно выставив ногу. В глазах у нее появились слезы. Юля и Андрей испугались не меньше Анюты. Но голову не потеряли. Пока Юля успокаивала подругу, Андрей сбегал в комнату за аптечкой. Расшвыривая во все стороны отчетливо пахнущие аптекой упаковки и коробочки, он разыскал ожоговую мазь и бинты. На руках перетащил бедную девушку в комнату. «Сейчас, потерпи». Анюта, закусив губу, стоически терпела, пока Андрей смазывал и бинтовал стремительно краснеющую ногу. «Ну как, легче?» «Немножко». «Вот что, сегодня из дома никуда. А если будет очень сильно болеть, выпей вот это». Убедившись, что с Анютой все более или менее в порядке, Андрей еще раз строго-настрого приказал ей никуда не выходить. Посмотрел на часы, схватился за голову. «Опаздываю!» С невероятной скоростью собрался и выскочил на улицу. Выпить кофе Андрей так и не успел. Какое там? Даже на завтрак времени не хватило. Вечером девушки во всем ему признались. Первые несколько минут Андрей ругал подружек, на чем свет стоит. А потом к ночи у него началась серьезная депрессия. Он весь издергался. Почти в каждом неприятном факте видел происки своего дара. Или проклятие. Не без основания стал опасаться, что удача, спасая его от проблем, может причинить серьезный вред кому-нибудь из его друзей или близких. Два перелома и ожог уже есть. Что дальше? Сотрясение мозга, инсульт, остановка сердца. Решил узнать, как справлялись с подобными переживаниями Катукин и Кочин, если нечто похожее вообще было у прежних везунчиков. Андрей подробнее расспросил Петра Дмитриевича и его заместителя, подполковника Зимина, и на свою голову узнал всю правду о Владлене Катукине. Все то, что полковник поначалу решил не говорить, дабы не отпугнуть нового везунчика. Офицеры долго спорили между собой, но под конец все-таки принесли Андрею черную коленкоровую папку и истрепанную бумажную тетрадь. На грифе папки значилось «Секретно, хранить вечно», а название «Протокол обследования места самоубийства Катукина Владлена Прохоровича» снизу написано от руки предположительного и знак вопроса. Тетрадь отказалась дневником. Эпопея Катукина продолжалась недолго. Он просто не выдержал огромного груза ответственности. Точно никто ни в чем не был уверен. А ведь бывало, что его как талисман посылали на заведомо сырые объекты народного хозяйства с сорванным планом пуска, слепленные на скорую руку, дабы успеть к очередной годовщине октября. И помогало. Бывало, что и против всех правил, чуть ли не наперекор законам физики. А вдруг все успехи Катукина – обычное совпадение, и никакого сверхвезения не существует. Тогда в какой-то момент его призрачной удачей заткнут очередную дыру, и что-то сработает не так. Будут жертвы, огромные жертвы. Ведь на объектах, где при пуске присутствовал везунчик, на нормы техники безопасности смотрели сквозь пальцы, пронесет, мол. В конце 82-го года Катукин застрелился. Как тогда было принято? В сердце, чтобы не уродовать лицо для гроба. Потом уже, когда комитет проводил обыск в ее доме, нашлись дневники. За день до самоубийства Катукин записал в дневнике. прочитал рассказ Кинга. Кинга у нас тогда не издавали, но Катукин прекрасно знал 6 языков. Из своих командировок привез огромное количество неизвестных в Союзе книг. О человеке, на которого наложил страшное проклятие, индийский то ли йог, то ли гуру, проклятие парьи. Каждый, кто прикоснется к нему, пожмет руку, умирает. В конце концов, несчастный рукопожал сам себя. Интересный расклад. Может, и я так же. Ведь каждый удачный запуск, успешный эксперимент легко может обернуться несчастьем, травмами, а то и смертью для какого-нибудь техника. Только потому, что он может допустить ошибку, ввести не те данные. Мне не говорят, но я знаю, такие случаи уже были. Я больше не могу этого вынести. И еще. Андрей так и не смог до конца поверить в искренность Петра Дмитриевича. Слишком уж по-голливудски все это выглядело. Супермен, спецслужбы, предложение занять президентское кресло. Как раз подходящая идея, чтобы очаровать доверчивого простака. Спасение Родины, подъем России и все такое. На деле же, любому маломальски сведущему в делах спецслужб дилетанту ясно, что как бы его ни боялись в комитете, раскрывать свою реальную цель не стал бы ни один нормальный разведчик. Хотя бы просто для того, чтобы пресечь дальнейшее распространение информации. В самом деле, неужели в пресловутом отделе аналитического риска не нашлось человека с фантазией, способного выдумать такую классную легенду, что от нее текли бы слюнки? Да не смешить. Так что, может, грядущее президентство тоже лишь маскировка какого-то более серьезного изощренного плана? Или нет?